Вильям Шекспир, сонет 66. С английского. Измучась всем, я умереть хочу. Тоска смотреть, как мается бедняк, и как, шутя, живется богачу, и доверять, и попадать в просак, и наблюдать, как наглость лезет в свет, и честь девичья катится ко дну, и знать, что ходу совершенством нет, и видеть мощь у немощи в плену, и вспоминать, что мысли заткнут рот, и разум сносит глупости хулу, и прямодушие простотой слывет, и доброта прислуживает злу. Измучась всем, не стал бы жить и дня, да другу трудно будет без меня.